Дорогие друзья, дорогая молодежь, мне поручено сказать вступительное слово к нашему общению. Я понимаю, что у нас сегодня праздник, и, между прочим, двойной праздник. Во-первых, то, что мы собраны здесь на молодежное общение, это уже торжество, это радость. Мы этого ждали и очень переживали, когда осенью у нас не получилось молодежное общение. А теперь мы вместе. И так я заметил, друзья, что большая жажда у нас к общению. За 40 минут я приехал до начала, и уже здесь не было мест для транспорта. То есть мы вовремя, даже заблаговременно прибыли, чтобы все было у нас хорошо и вовремя. Друзья, это радость общения. Второй праздник для нас с вами – это то, что мы получили как подарок от Господа, вот это помещение. Теперь нам всем есть место, и даже вот свободные места есть. Никто теперь не будет стоять у нас, все займут то положение, которое понравится им. И это хорошо. Мы даже от радости решили пригласить подростков старших, 15-летних. Они находятся здесь среди нас, и даже незаметно, что вместительность от этого пострадала. Друзья, слава Богу, теперь мы будем собираться по милости Божьей в этом здании и не будем забывать Господа за это благодарить. Друзья, тема, которая предложена для нашего общения, она здесь перед вами, сзади меня. Ну, у меня есть конспект, мы коротко сделаем обзор того, о чем будем рассуждать на протяжении сегодняшнего дня. Вообще, мне очень нравятся эти слова Екклесиаста: «Всему свое время». И действительно, смотришь, пришло время для чего-то одного, потом это время ушло, пришло другое время и так далее. И мы выбрали, друзья, 5 разделов, о чем с вами порассуждаем. Мы будем говорить о том, что время есть для того, чтобы разрушать. Но мы молодые с вами, и кто-то думает, мы еще и построить ничего не успели, а уже разрушать решили. Друзья, есть нам что разрушать. Уже есть определенные у нас привязанности, привычки нехорошие, еще что-то, то, что нам будет мешать в дальнейшей жизни. И от этого нам нужно освобождаться и разрушить. Иногда люди покупают участок, а на этом участке домик такой вот небольшой, а бывает и побольше. И вот они вместо того, чтобы жить в этом домике, они его берут и разрушают. Нанимают бульдозер, экскаватор, и то, в чем можно было жить, они берут и вывозят это все на свалку. Зачем это? К чему такое? А потом проходит время, и смотришь, на этом месте появляется большой, красивый, новый дом. И его бы не было, если бы не разрушили старое. Друзья, в нашей жизни точно так же бывает. Чтобы построить новое, лучшее, хорошее, нам нужно что-то разрушить прежнее. Мы будем говорить с вами о том, что для нас с вами наступило время как разрушать, так и строить. Строить жизнь, созидать взаимоотношения с Богом, созидать семью свою, служение, взаимоотношения с церковью и так далее. Много чего нам нужно строить, друзья. Это время как раз сейчас. И чтобы благополучно строительство шло, нужно старое ненужное убрать. Об этом будет у нас разговор. Еще мы будем говорить о том, что приходит в жизнь человека время смеяться, ну, или радоваться, или наслаждаться. Друзья, для этого тоже есть время, Бог его определил. Но истинная радость, настоящее наслаждение – это тогда, когда ненужное разрушено, а правильное и нужное построено. Тогда есть удовлетворение в сердце, что жизнь проходит не напрасно, есть результат, есть благословение, и тогда обязательно будет этот внутренний покой, и тогда мы сможем не поверхностно радоваться в нашей жизни, а испытывать глубокую радость, которую дает Господь. Друзья, но наше назначение в жизни не только разрушать, строить и радоваться. Еще приходит время печали в нашу жизнь. И мы иногда поплачем, но только так, чтобы никто не видел, конечно. Друзья, но это тоже необходимо в нашей жизни, потому что так сказано: благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Благо тогда, когда мы умеем плакать о своих грехах, о своих ошибках, друзья, тогда, когда и строительство у нас ведется нормально, все равно бывают какие-то огорчения. И в этом разделе, друзья, будет призыв к покаянию, к обновлению жизни нашей. Поэтому нам нужно тоже, кому необходимо, не пропустить и этот важный момент, это важное время в нашей жизни. И, конечно же, друзья, время любить приходит для нас с вами. И мы будем говорить о любви всесторонней. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом. Хочу обратить внимание вот на что, друзья. Ну, хорошо, время разрушать, строить, плакать, смеяться и все. Ну и что из того? Какой для нас вывод? Какой призыв вот от этой темы, о которой мы будем рассуждать сегодня? В книге Экклесиаст, в 8 главе, в 5 стихе, такие слова записаны: «Сердце мудрого знает время». Вот очень хотелось бы, чтобы мы знали время, потому что это признак мудрого человека. Это очень важно. Представьте себе, друзья, мы решили кому-то сказать слова утешения от глубокой скорби, от бедствия какого-то, ну, заблаговременно, к примеру, за месяц. Подошли к человеку и начинаем его утешать, ободрять. А он будет смотреть на нас и ничего не поймет. Скажет: ты что? А мы так вот, заранее. Это не вовремя, не вовремя. Или у кого-то прошла беда, мы через год решили слова утешения ему сказать. Это тоже не вовремя. Написано: хорошо слово когда? Вовремя, вовремя. Поэтому, друзья, время молчать и время говорить. И это время нужно использовать правильно. Тогда, когда нужно молчать, время этому, тогда молчи. Тогда, когда время говорить, тогда не молчи, тогда говори и знай, что говорить. Друзья, это очень важно для нас с вами, чтобы научиться правильно использовать время. Одному молодому человеку задал вопрос руководитель молодежи: ты на общение поедешь молодежное? А он говорит: если работа не подвернется, тогда поеду. Как вы думаете, подвернется работа ему или нет? Обязательно. Подвернулась работа. Он во время общения работает. Друзья, вот время. Время быть здесь, а человек в другом месте. Это неправильно. За то, что мы используем время не по назначению, мы с вами будем нести ответственность. А кто ее несет? Иисус Христос говорил такие слова людям, которые неправильно использовали свое время. В Евангелии от Луки, 19 главе, написано: «Ты не узнал времени посещения твоего». Это скорбь, это печаль нашего Господа, что люди неправильно сориентировались. Вот время посещения нужно было использовать для того, чтобы иметь встречу, общение, контакт с Господом Иисусом Христом. А они это время не использовали. И что из-за этого? Мы читаем: «Разорят, побьют детей твоих, не оставят в тебе камня на камне». Почему? А вот потому, что ты не узнал времени посещения твоего. Или в книге Откровения мы читаем о том, что Господь говорит: я дал время покаяться. Вот оно, это время. Но кто-то понял, что это мой час, что мне нужно использовать это время для того, чтобы покаяться. А кто-то нет, кто-то не отреагировал. И вот там, в этой второй главе Откровения написано, что дал время покаяться, но она не покаялась. И что потом? Что из этого, что не определилась во времени эта личность? Написано, повергаю ее на одр, детей поражу смертью. Друзья, это небезопасно для человека, когда он неправильно, не своевременно что-то делает, не ориентируется вот в тех обстоятельствах. Хорошо написано о потомках Иссахара. Они знали, когда что нужно делать. Они могли ориентироваться в этом времени и правильно его использовать. Вчера моему сыну было дано время для уборки гаража. Я ему поручил, чтобы он в гараже навел порядок. Ну, он откликнулся на это дело и пошел в гараж. Но там увидел свой велосипед с пробитой камерой и решил быстренько ее заклеить. Там оказалась дырка, он латочку наложил, потом собрал колесо, спускает. Он опять разобрал, там вторая дырочка. Он ее заклеил, собрал, накачал, опять спускает. И вот он занимался велосипедом, там оказалось 5 дырочек в этой камере. И он разбирал, собирал и клеил. И время, которое ему нужно было использовать для уборки гаража, он использовал для ремонта своего велосипеда. И что вы думаете? Что из этого получилось? Неправильно использовал время и заслужил наказание. Ну, так вот бывает. Горько, печально, обидно. Но что сделаешь? Мудрости не хватает. Написано, сердце мудрого знает время. Братья и сестры, дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы наше это общение вот дало нужное направление, толчок для нас, чтобы мы с вами были мудрыми, чтобы мы знали время, чтобы мы могли правильно ориентироваться и потом не пожинать печальные плоды в нашей жизни. Друзья, это наше желание, это наша молитва, это цель нашего общения. Пусть нас Господь благословит в этом. Аминь.